Антон Павлович Чехов. Доктор человеческой души. Родился в Таганроге 29 января 1860 года. Умер в Баден-Вайлере, Германия, 15 июля 1904. Антоша обладал большим чувством юмора. В школьные годы, обучаясь в одной из старейших гимназий в Таганроге, сочинял рассказы и отправлял в юмористические журналы. Когда Чехов поступил в Московский университет на факультет медицины, он тоже предавался литературному труду, правда, воспринимал его больше как способ подзаработать. Дебютом стал рассказ «Письмо к ученому соседу» в журнале «Стрекоза». У остроумного Чехова было около 50 забавных псевдонимов: Антоша Чеханте, Человек без селезенки, Крапива, Врач без пациентов, Шиллер Шекспирович Гёте, Вспыльчивый человек, Некто и другие. Чехов был мастером фельетонов и юмористических рассказов. Достаточно вспомнить «Хамелеон», «Толстый и тонкий». Когда Чехову было 24 года, вышел его дебютный сборник «Сказки и мельпомены». Через пару лет — пестрые рассказы, а следом и невинные речи. Отучившись в университете, Антон стал практикующим врачом. Работу медика он совмещал с литературной деятельностью всю свою жизнь. Оба таланта автора были полностью реализованы во время его поездки на остров Сахалин, когда он был уже достаточно известным литератором. Чехов лечил людей и делал записи об ужасающей жизни каторжан Сибири и Дальнего Востока. Итогом путешествия стала книга «Остров Сахалин» и другие очерки, а также полная перепись населения острова. Творчество Чехова многогранно. Он пробовал себя в разных жанрах. Книги, рассказы, «Хмурые люди», «Каштанка», «Детвора», повесть «Степь». За сборник рассказов и очерков «В сумерках» писатель был награжден Пушкинской премией Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Творческий путь привел Чехова и в театр. В 27 лет была поставлена на сцене его дебютная пьеса под названием «Иванов». Позже Антон Павлович работал как постоянный сценарист с новаторским молодым театром Станиславского и Немировича Данченко. О нем подробнее в главе «Константин Сергеевич Станиславский. Мировой мастер театра». Плодотворным периодом для Чехова стало время в подмосковном Мелехово, где писатель купил для семьи усадьбу. Как врач он бесплатно принимал крестьян и много работал как литератор. Создал около 40 произведений, среди которых рассказы «Человек в футляре», «Палата номер 6», «Крыжовник», очерк «Дом с мезонином» и пьесы «Чайка» и «Дядя Ваня». Домик Чехова в Таганроге. Мемориальный музей на улице Чехова, 69, находится в том месте, где родился и провел детство великий русский писатель. Это один из символов города. В небольшом домике можно увидеть, как жил Чехов в свои первые годы. Уцелели фотографии, предметы быта. Здесь сохранилась атмосфера купеческой семьи из южно-русских регионов. А еще вокруг музея растут специально высаженные тут вишневые деревья, напоминая о легендарной пьесе драматурга. К сожалению, долгие годы Чехов болел туберкулезом. Он лечился в Европе, но лучше всего чувствовал себя в Крыму. Писатель обосновался в городе Ялта, где прекрасный климат для легочных больных. Среди его поздних произведений такие шедевры, как рассказ «Дама с собачкой», повесть «Во враге», пьесы «Три сестры» и «Вишневый сад». Драматургия Чехова до сих пор является одной из самых популярных в мире. Писатель входит в тройку лидеров самых экранизируемых авторов. Вот такой искрящийся талантом был мальчик Антон Чехов, произведения которого переведены на более чем 100 языков.